Новые гости. Пространственный лабиринт, созданный Андреем, не был простым пространственным узлом. Это было целое сплетение мировых трещин, наложенных друг на друга, словно сеть, сотканная из чужой боли и смертных криков. Он держался не на обычных массивах ЦИ, а на памяти жертв, принесенных в разное время. Каждое их дыхание, каждое мгновение агонии врезалось в нити пространства и становилось новой опорой для конструкции. Когда уцелевшие боги того самого мира, куда ушел Ло Иньмо, израненные и дрожащие, добрались до болот, в единственное место, куда теперь вообще могли вырваться, они не знали, что уже вступили в коридор памяти. Их шаги, едва коснувшиеся вязкой воды, вызывали тихие отклики, искаженные отражения лиц давно погибших людей, утонувших в этих же топях. Сначала им показалось, что это иллюзия, но вскоре они поняли, что болото не обманывает. Оно показывает тех, чьими голосами держится его структура. Контролируя все происходящее, Андрей сидел неподалеку, не вмешиваясь. Он не был прямо здесь телом, но его воля скользила вдоль линии лабиринта, как пальцы мастера по струнам. Он слушал, как боги судорожно искали выход и видел, как их страх постепенно сгущался. Каждая трещина, каждая петля в пространстве была устроена так, чтобы не просто запутать, а вытянуть внутренние слабости. Один бог, раненый и ослабший, уже через несколько шагов услышал голос своего брата, погибшего от руки Ло Иньмо. Он пошел на зов, думая, что это спасение, но шагнул в петлю пространства и вернулся туда же, только уже без половины тела. Лабиринт не прощал подобных ошибок. Другой, сильнее, гордый, попытался прорвать узел грубой силой. Пространство отреагировало разрывом, и его тело оказалось распластано на сотни частей. И каждая часть находилась в своем кармане, и он продолжал жить, чувствуя одновременно все разрывы. Крик рвал само пространство, но Андрей холодно фиксировал – ловушка работает, душа бога не уходит, пока сам хозяин лабиринта не отпустит ее. Дзяо Лин, наблюдая вместе с ним, через особую проекцию чуть нахмурилась. «Ты сделал это место не просто ловушкой, оно похоже на зеркало ада». Андрей ответил, не отрывая взгляда от полупрозрачных образов. «Я создал его так, чтобы они сами выбирали свою смерть. Это не я мучу их, это их собственные страхи и жадность». И действительно, каждый шаг в этом пространственном болоте рождал новые иллюзии. Не иллюзии, а отражение вины. Те, кто вел войны в том мире, теперь видели перед собой лица погибших народов. Но иллюзия имела тело и могла разорвать плоть не хуже клинка. Скоро в ловушку попадали все новые боги. Кто-то прятался в трещинах, кто-то пытался перелететь через болото, но крылья отказывали, превращаясь в тяжелые оковы. Пространство ломало их, а время внутри узла шло иначе. Минуты снаружи были для них веками страданий. Андрей позволял им жить ровно столько, сколько нужно, чтобы каждая часть ловушки пропиталась их силой. Каждая смерть делала лабиринт крепче, каждая капля божественной крови утягивалась в болото, превращаясь в вязкие символы. «Когда Ло Иньмо все же придет сюда», — тихо сказал он, — «этот лабиринт станет его клеткой. Ему придется сражаться не с нами, а с тем, что он сам породил». Дзяо Лин молча кивнула, ее глаза задержались на лице Андрея чуть дольше, чем нужно. В этом холодном планировании была жестокость, от которой она испытала легкую дрожь. Но в то же время где-то внутри ее кольнула ревность. Он слишком спокойно обращается с этим миром, словно для него нет разницы между богами, демонами и людьми. Все одинаково, расходный материал для его схем. Она отвернулась, но Андрей уловил ее напряжение и впервые за долгое время позволил себе мягкий жест, коснулся ее ладони. «Я делаю это не ради власти, только ради нас, чтобы у нас остался шанс». Дзяо Лин чуть замерла, а затем крепко сжала его руку. Даже сквозь весь этот мрак у нее появилось ощущение, что рядом с ним есть что-то большее, чем ловушки, смерть и кровь. Сначала все выглядело просто. Туманное болото, редкие гнилые деревья, тихая вода с масляными разводами. Боги, израненные после недавнего столкновения, двинулись осторожно, полагаясь на собственное чутье. Они еще не понимали, что вошли в пространство, где каждый шаг уже предрешен чужой рукой. Первый бог, высокий воин в броне из черного камня, пошел впереди. Его глаза светились недоверием. Он уловил неладное, но, чтобы показать силу, двинулся напрямик. Вода вокруг его ног вдруг потемнела, и в отражении он увидел не свое лицо, а обезображенное лицо ребенка, того самого, кого он когда-то убил ради испытания. Бог замер, сжал зубы, но сделал еще шаг. Отражение не исчезло. Оно вытянуло руку и схватило его за ногу. В следующее мгновение воина утянуло в глубину, хотя болото было по щиколотку. Его крик длился дольше, чем он тонул. Так работала вязь пространства. Второй бог, старуха с глазами белыми, как молоко, попыталась действовать хитрее. Она поняла, что прямой путь смертелен, и соткала из своих чар сеть, чтобы нащупать границы ловушки. Сеть упала на землю, но вдруг превратилась в вереницу людей, тысячи и тысячи, которых она погубила в прошлом. Все они шли к ней молча, с пустыми глазами. Старуха попятилась, но ее собственная магия обвилась вокруг нее, превратившись в петли. Именно в этот момент она поняла, что это измененное пространство отразило не путь, а ее собственную память, и теперь сеть тянула ее в сторону, где не было выхода, а только пустота. Третий бог, достаточно молодой, еще не до конца привыкший к своей божественной силе, в отчаянии закрыл глаза и кинулся бежать. «Я не буду смотреть. Если не смотреть, иллюзии не страшны». Его голос слегка дрожал, но именно тогда лабиринт показал ему худшее. Из тумана вышла его мать, простая женщина, давно умершая. Она улыбалась, он кинулся к ней, забыв обо всем, но обнял не тело, а холодный столб из застывшей грязи. В тот же миг лабиринт закрылся, и юный бог остался навеки связанным с этим столбом, вечно пытаясь обнять мать, которой не было. Андрей наблюдал за всем этим, не вмешиваясь. Каждая душа, запутавшаяся в сети, усиливала ловушку. Пространство жадно впитывало силу, и трещины, из которых оно было соткано, начинали сиять мягким красным светом. Четвертый бог понял, что все это – игра с воспоминаниями, и попытался бороться иначе. Он встал на колени, закрыл глаза и начал медитировать, отсекая все посторонние мысли. В этот момент лабиринт изменил тактику, перед ним не возникли образы врагов или жертв, перед ним возник он сам, но не тот, каким он был сейчас, а тот, каким он станет, если сдастся. Старый, сломленный, разорванный на куски. Сам образ медленно подошел и коснулся его плеча. Бог открыл глаза, и в них не было страха, но отражение все равно втянуло его внутрь, потому что здесь, в лабиринте, не имело значения, насколько силен дух. Суть заключалась в том, что пространство питалось самим выбором. Цзяо Лин, следившая за происходящим через иллюзорное зеркало, едва заметно поежилась. «Здесь нет правильного пути», — сказала она тихо. «Все сводится к тому, чтобы шагнуть туда, куда тебя толкает прошлое». Андрей кивнул. «Верно. Лабиринт не предлагает спасения, он лишь дает выбор, какой именно смертью они умрут». Тем временем боги, оставшиеся еще на поверхности, все больше теряли разум. Они метались, создавали мосты из ци, пытались рвать пространство клинками, но каждый их шаг возвращал их на прежнее место. Болото смеялось их голосами, шепотом тех, кого они когда-то предали. Некоторые уже падали на колени и молили о пощаде, но Андрей не отвечал. Он позволял каждому прожить свой цикл страха до конца, пока их тела и души не растворялись в вязи болотного пространства. И чем дальше они бежали, тем сильнее вязли в этом месте, ставшем для них смертельной ловушкой. Когда Ло Иньмо добивал последних уцелевших богов чужого мира, их отчаянные вопли и грохот сражения отдавались эхом по пространственным карманам. Андрей и Цзяо Лин наблюдали, но не просто как сторонние свидетели. Они стояли у истока происходящего, в самой тени болота, где уже начали работать плетение его пространственного лабиринта. Каждый павший бог не уходил в небытие естественным образом. В тот миг, когда их тела разрывались ударами Ло Иньмо, а их сияющие оболочки распадались, Андрей вытягивал руку, и из глубины его Дань Тяня вспыхивал божественный котел. В этот раз он не был материальным сосудом, это было сплетение рун, законов и божественного клейма, возникшего из его крови и костей. Котел раскрылся, как зияющая пропасть, и засосал в себя свет их разваливающихся тел. Сначала это была энергия, сверкающие искры, переливающиеся струи, что рвались вырваться наружу, но Андрей тянул их внутрь, перемалывая и переплавляя. Все сливалось в единое ядро, медленно сгущавшееся в самом центре котла, ядро чистейшей, обжигающей плотной силы. Он чувствовал, как энергия одного бога, все еще пульсирующая, сопротивляется, сталкивается с энергией другого, как они бьются между собой, не желая растворяться. Но внутри котла не было выбора, все превращалось в единое, подчиняясь воле Андрея. В то же время Цзяо Лин действовала иначе. Она не касалась энергии, ее цель была глубже. От умирающих богов слышались крики, но это были не голоса, а сами их сущности. Первоосновы их бытия. Сердцевина памяти, закон, что поддерживал их существование в вечности. Эти сущности, словно хрупкие кристаллы, дрожали в пространстве, и Цзяо Лин вбирала их внутрь себя. Сначала осторожно, будто глотала яд, затем смелее, когда осознала, что ее собственное тело и душа могут переварить это. Она ощущала, как их воспоминания прожигают ее, как чьи-то мысли, чужие молитвы и клятвы божественных жрецов проходят сквозь нее, оставляя шрамы. Но вместе с этим ее внутренний мир расширялся, ее душа крепла. Там, где прежде была лишь тихая пустота ее сознания, теперь вспыхивали целые миры, обрывки чужих небес, чужих храмов, чужих битв. Она дрожала, но принимала все. И в итоге, когда тело каждого бога рушилось, от них не оставалось ничего, ни сияющих костей, ни осколков плоти, только куча пепла, мгновенно осыпающаяся на камни лабиринта. Даже этот пепел Андрей и Цзяо Лин не оставляли случайности. Он впитывался в землю болота, становясь новой подпиткой для иллюзорных барьеров, усиливая саму ловушку. А вот их артефакты и доспехи, вещи, что сопровождали богов тысячелетиями, не исчезали. Они рвались прочь, искрились, словно протестовали против забвения. Но руны котла охватывали и их. С шорохом, словно камни, падающие в омут, они утягивались внутрь сосуда, становясь трофеями. Внутри котла они не плавились в пыль, а складывались отдельной горой – оружие, венцы, посохи, латы – все, что было связано с их владыками. И Андрей видел это. Его глаза сверкали холодно. Он собирал армию из мертвых божеств, не из тел, но из их силы, их сущностей и их наследия. Все, что веками считалось несокрушимым, теперь было спрессовано в его руках. А Цзяо Лин, глядя на него, впервые ощутила странную ревность. Не к другим женщинам, а к самому котлу. Потому что он принадлежал только Андрею, и он забирал себе все, а ее доля – лишь тени чужих душ, призраки в ее сердце. Она понимала, что и это бесценно, но внутри щемило чувство, будто ее вечно оставляют на вторых ролях. Она стиснула кулаки, но промолчала, ведь Андрей уже стоял на краю чего-то гораздо большего, чем они оба могли вообразить. Когда первый заблудший в лабиринте бог пал, остальные, ошеломленные его мгновенной гибелью, уже поняли, что обратной дороги нет. Андрей не дал им даже времени осознать случившееся. Пространство вокруг будто стало вязким, словно их окружала трясина, которая сжималась все сильнее. Он протянул руку, и божественный котел, зависший в воздухе над болотной гладью, дрогнул, пробудился, загудел. Его стены вспыхнули чередой узоров, древний иероглиф и линии запрета печати поглощения. Внутри котла разгорелось сияние, будто там открывалось солнце, но не светлое и теплое, а темное, обжигающее багровое, с ноткой зеленого яда. Поток силы погибшего бога ринулся в котел, закручиваясь в воронку. Каждая нить энергии кричала, выла, рвалась на свободу, но Андрей словно стальными клещами удерживал ее, не позволяя даже крошечной капле вырваться мимо. «Все в единое ядро», — тихо сказал он почти шепотом, но его слова прозвучали как приговор. Цзяо Лин стояла рядом, глаза ее горели золотым светом, она подняла ладони, и сущность бога, вырванная из его тела прозрачная, напоминающая облако, в котором то и дело прорывались черты лица, остатки голоса, взвыла и метнулась к ней. Девушка сомкнула пальцы, и призрачная масса втянулась в нее, исчезнув без остатка. Ее тело дрогнуло, едва заметно содрогнувшись от переполнения, но она выдержала, стиснув зубы. Тело же бывшего божества, лишенное силы и сущности, обратилось в горсть серого пепла, рассыпавшуюся прямо в воздухе. Его доспехи и оружие, некогда сиявшие божественным блеском, дрожали, извинели, словно плакали. Но и им не было позволено уйти. Андрей направил ладонь, и котел словно ожил еще сильнее, вытягивая к себе металлические ленты света. Мечи, копья, щиты, доспехи – все сминалось в потоке сияющих линий и исчезало внутри, откладываясь в глубинах котла, где формировалась сокровищница. «Один», – сказал Андрей, и в его голосе не было ни радости, ни злобы, только холодная констатация. А оставшиеся боги содрогнулись. Теперь они поняли, что в этом месте их ждет не просто смерть, их наследие, их артефактов, даже их имен не останется, не будет ничего. Они ринулись в разные стороны. Одни пытались пробить путь сквозь болотные туманы, другие молили о пощаде. Третьи взывали к своим покровителям в иных мирах. Но болото Андрея, сотканное из пространственных ловушек и иллюзорных преград, не выпускало никого. Их бегство выглядело жалко. Дзяолин ловила каждую сущность, не позволяя им раствориться. Иногда они сопротивлялись, выли, превращались в образы, показывая картины своих небес, домов, детей. Но девушка, стиснув сердце, закрывала глаза и делала то, что должна. Каждая поглощенная душа усиливала ее ауру, делала ее шаг тяжелее, взгляд холоднее. Андрей же не позволял себе остановиться. Каждый поток силы он направлял в ядро котла. Сгусток внутри него остановился все плотнее, тяжелее, переливающееся ядро вращалось в сердце артефакта. В нем кипели стихии, божественные законы, остатки небесного огня и молний, капли божественной крови и даже тени их былых молитв. И все это, одно за другим, он сплавлял в единое целое. Каждый раз, когда очередной бог исчезал из плоти мироздания, превращаясь в пепел, Андрей чувствовал тяжесть в груди, словно принимал на себя их крики, их ярость и отчаяние. Но он не дрогнул. Вскоре на болотной земле остались лишь пепельные пятна, кучки серого праха, которые ветер развеивал в стороны. Ни одного тела, ни одного следа, только пустота. А над всем этим висел тот самый божественный котел, дрожащий и сияющий, полный силы, и Дзяолин, чье дыхание стало рваным, но чье тело переливалось золотыми отблесками чужих душ. Все шло именно так, как он задумывал. Все вокруг в болотных землях превращалось в адскую панораму, где сама ткань мира содрогалась от гибели божественных сущностей, которых оказалось куда больше, чем парень вообще мог себе представить. И теперь ему было понятно то, почему тот мир считался божественным. Еще бы, если столько богов, да еще и в одном месте. Когда очередной бог, раненый и ослабленный, падал на колени, Андрей не терял ни мгновения. Он протягивал ладони, и в тот же миг из его тела вырывалась бездонная черная воронка, открывая путь к божественному котлу. Внутри котла бушевали огненные спирали, переплетенные с холодным сиянием драконьего дыхания. Они срывали с умирающего бога покров его силы, выдергивали ее, словно жилы и корни, вытягивали бесконечные нити сияющей божественной энергии. Бог, лишенный защиты, кричал так, что болото сотрясалось, но его голос мгновенно глушило ревущее духовное пламя котла. Его сущность дрожала, словно тонкая свеча на ветру. «Дзяолин!» Глухо бросал Андрей, и девушка, вглядываясь в призрачную форму умирающего, делала шаг вперед. Ее глаза в тот момент были бездонно холодными. Она протягивала руку, и от ее пальцев тянулись хищные нити багрового света. Они впивались в божественное ядро существа, вытягивали то, что оставалось от его сознания, его сущности, памяти и воли. Бог дергался, его лик искажался в ужасающей агонии, но уже через несколько ударов сердца от него не осталось ничего, только слабое дрожание воздуха. Его сущность растворялась, полностью уходя в тело Дзяолин, где она, как вторая душа, пульсировала и углубляла ее силу. На земле же оставалось лишь жалкое воспоминание о некогда великом существе, пепельная горстка праха, которую тут же разносил болотный ветер. В то же мгновение на то самое место, где только что было тело павшего, выпадали артефакты и доспехи, еще искрящиеся остатками божественной силы. Андрей же даже не наклонялся за ними, все происходило автоматически. Божественный котел, зависший в воздухе за его спиной, словно гигантский вращающийся диск из золота и черного камня, втягивал их внутрь. Доспехи ломались, оружие искрило, амулеты плакали голосами прежних хозяев. Но все это не имело значения. Они падали в огненную бездну котла, где каждое изделие прожигалось и преобразовывалось в сияющий трофей. Внутри котла рождалась новая система. Доспехи становились кристаллизованными печатями, оружие плавилось и складывалось в темные стержни силы, амулеты превращались в звездные искры, вплетенные в стенки внутреннего ядра. Все это постепенно собиралось в единое ядро силы, которое Андрей выковывал шаг за шагом, бой за боем. Болото содрогалось от грохота. Каждый раз, когда очередной бог падал, небеса чернели, а вода вокруг вскипала от всплеска энергии. Но Андрей не позволял ничему уйти впустую. Каждая капля силы, каждый обрывок божественного дыхания, каждый клочок души оказывались внутри котла. Цзяолин же стояла рядом, бледная, с волосами, прилипшими к вискам от пота, но в глазах ее горел неумолимый свет. С каждой поглощенной сущностью она менялась. В ее ауре чувствовался все более холодный, чуждый оттенок. Иногда Андрей ловил себя на мысли, что в ее взгляде отражается не только она сама, но и отголоски тех, кого она забрала внутрь. Их шепоты сквозили в ее дыхании, их эмоции вспыхивали в ее движениях. Но она выдерживала, как и он. Их работа была безжалостной. Ни капли жалости, ни крупицы сожаления они просто не могли сейчас проявить. Каждый падший бог того прогнившего насквозь мира превращался в трофей и шаг к их собственному возвышению. Когда очередной, особенно сильный бог пал к их ногам, его сияющее копье из чистого света вырвалось из его пальцев, ударилось о землю и зазвенело, словно плакало. Андрей протянул руку, и копье исчезло в сиянии котла. В тот миг изнутри котла раздался грохот, и все болото на секунду озарилось ослепительным светом. Ядро котла сделало новый виток, сжимаясь и уплотняясь. Оно уже не было просто вместилищем, оно становилось новым сердцем, в котором собиралась сила не одного, а десятков тех, кого в этом мире могли бы называть богами. Ночь над болотом была разорвана пламенем. На небе мелькали силуэты древних духов, потрясенных тем, что происходит. Они чувствовали, тут рождается что-то, что не должно было появиться в этом мире. Андрей стоял посреди этого ада, тяжело дыша, с глазами, горящими хищным светом. Он не сказал ни слова, только крепче сжал кулак, чувствуя, как внутри котла рождалась новая ступень его силы. Цзяолин, облизнув пересохшие губы, прошептала. «Они будут падать один за другим, и скоро не останется никого, кто сможет скрыться. Другого выхода из этого мира просто нет». Ее голос был холоден, как сталь, и в нем слышался отголосок уже поглощенных сущностей. Болото, куда вел последний проход, будто издевалось над беглецами. Туман клубился не белесым покрывалом, а вязкими сгустками серой, словно расползающейся крови. Каждое дыхание в этом тумане прожигало легкие, и многие из уцелевших богов, еще недавно державшие в руках сияющие копья и венцы власти, теперь кашляли, выплевывая вместе со слизью куски собственного бессмертного тела. Их золотые глаза стекленели, а кожа, некогда сияющая, покрывалась мраморными трещинами, словно они уже были мертвы, и лишь тело отказывалось признать поражение. Но впереди их ждал еще худший враг. Не Андрей с мечом, не сама Цзяолин, а безмолвная конструкция его замысла. Лабиринт, переплетенный из зеркал пространства и магии памяти, медленно сжимался. Каждый шаг в сторону казался спасением, но вел вглубь еще более вязкой трясины. Стоило богу шагнуть туда, как его нога утопала по колено в черной жиже, из которой вытягивались костяные руки, не настоящее порождение печати, скроенной Андреем. Эти руки хватали их, рвали плащи, ломали доспехи, и каждый раз существо, утащенное вниз, не оставляло за собой даже крика. Лишь пузырь тлена поднимался на поверхность. Андрей же в это время стоял в центре болота. Его божественный котел завис над черной гладью, вращаясь медленно, будто ось мира. Он был вырезан из сияющего металла, но сейчас казался оживленным. Бока покрывали огненные письмена, вспыхивавшие в такт биению чужих сердец. В котел втягивалась каждая искра божественной силы, каждый обрывок разбитого закона, что принадлежал павшим богам. «Все сюда», — шептал Андрей голосом, в котором слышался металл и пепел. «Ничто не уйдет, ни сила, ни артефакт, ни имя». И действительно, когда падал очередной бог, его сияющее тело превращалось в дымящуюся тень. Божественное ядро вырывалось из груди, еще бившееся, но котел всасывал его, как ненасытный зверь. Внутри уже клубился вихрь, не пламя и не вода, а чистая кристаллизованная мощь. Она сгущалась, словно Андрей лепил из сотен искр единое ядро силы, ядро, способное соперничать с солнцем. А что оставалось от душ? Их сущности, жалкие, изломанные, с ужасом тянулись прочь, но рядом стояла Цзяолин. Ее волосы, развивавшиеся будто в невидимом ветре, подсвечивались алым светом. Ее глаза сверкали странным светом хищной звезды. Она вдыхала эти сущности, вплетала их в собственное тело, и с каждым вдохом ее аура становилась все более чужой, непостижимой. Как будто в ее сердце формировалась новая и именно божественная ткань. «Ты слишком жадна». Тихо бросил Андрей, наблюдая, как она закрывает глаза и вбирает очередной поток. «Мы не можем позволить себе быть слабыми», — ответила Цзяолин, и ее голос дрожал от силы, от боли, от желания. Если я не приму их, они снова восстанут, рано или поздно. Но ты же и сам понимаешь, что для них этот мир всего лишь ступенька к возвышению, и им глубоко наплевать на то, что будет с его жителями. И тогда от тел богов оставался лишь прах, серый, холодный, оседающий в трясину. Ни костей, ни плоти, ни крови, только сухой пепел, словно все они никогда и не существовали. А их артефакты, те, что веками были символами их власти, щиты, мечи, короны, скипетры, вздрагивали и поднимались в воздух. Металл стонал, когда их ломало невидимой силой. Один за другим они вращались вокруг котла и, вспыхнув ярким светом, исчезали в его пасти. Теперь это были не трофеи отдельных богов, а собранное Андреем наследие мертвого мира, сконцентрированное и связанное печатями. Все пространство наполнилось низким гулом, болото дрожало, котел словно становился новым солнцем, но не золотым, черным, как пустота, с редкими проблесками рубиновых искр. И каждый раз, когда очередной бог падал, Андрей и Дзяолин ощущали его смерть не как внешнее событие, а как удар внутрь себя. Боль, холод, странное чувство чужой ненависти и страха, но они выдерживали. Андрей, стиснув зубы крепче, держал ладонями рукоять котла. Дзяолин же едва не кричала от боли, когда чужие сущности прожигали ее изнутри, но все равно не отпускала. Так постепенно лагерь богов превращался в пустоту, а болото — в гигантскую братскую могилу, из которой уже ничто не могло вырваться. Андрей стоял неподвижно среди развалин небесного храма, где только что завершилась резня. Воздух был тяжелым, насыщенным запахом озона, крови и расплавленного камня. Пепел медленно кружил в пустоте, оседая на его плечах и темных волосах, но он не смахивал его. Перед ним прямо под ногами валялось тело бога войны, некогда величественное, сияющее и непреклонное, теперь разодранное до неузнаваемости. Дзяолин тихо опустилась рядом, ее ладонь все еще сияла бледным светом, поглощая ускользающую сущность. Призрачные полупрозрачные нити рвались из груди поверженного бога и стекали в ее тело, растворяясь в глубине ее меридианов. Ее глаза, закрытые на миг, дрожали от напряжения. Каждый обрывок чужой воли, каждая искра бессмертной памяти сопротивлялись, не желая быть проглоченной. Но она стиснула зубы и продолжала, искав баланс между силой и хрупкостью собственного ядра. Андрей же действовал иначе. Он медленно поднял руку, и над его ладонью раскрылся божественный котел. Темный, как бездна, но переливающийся изнутри всполохами огня и молний, он тянулся к трупу. Все – доспехи, оружие, даже остатки рассеянной божественной силы – вихрем рванулись в котел. Металл звенел, когда сталкивался в полете, разламывая, и снова срастался в черных вихрях внутри сосуда. Сила сгущалась, вращаясь вокруг невидимого ядра, словно строила внутри котла целый мир, заключенный в замкнутый сосуд. Когда тело рухнуло на каменные плиты и начало истлевать в прах, Андрей невольно задержал дыхание. В этот миг в его глазах отразилась вся жестокость происходящего. Боги, что считали себя вечными, теперь исчезали так же быстро, как уголь в огне. Он протянул руку к Дзяолин, помогая ей встать. Ее губы были бледны, а дыхание сбивчиво, но в глазах пылало странное, почти дикое сияние. «Сколько еще?» Ее голос был тих, но в нем звучала жесткая решимость. Андрей оглянулся. Вдали за обугленными колоннами колыхался новый свет. Это был следующий бог-беглец, пытающийся уйти от неминуемой гибели в пространственной глубины. Его сияющее одеяние разрывалось, с каждой секундой теряя величие. Андрей сжал пальцы, котел вздрогнул, и в его сердце засияло новое сплетение сил. Он уже чувствовал, что там внутри зарождалось единое ядро силы. Оно становилось тяжелым, густым, как звезда, готовое обрушиться на мир и при этом обманчиво спокойным. Каждый артефакт, каждое оружие, каждое зерно божественной мощи превращалось в часть этого ядра. Он понимал, скоро котел перестанет быть просто сосудом, он станет новым миром, и все же в его душе скользнул холодок. Это не было торжеством, это было хищничество. Боги превращались в пепел, и лишь один шаг отделял его самого от того, чтобы превратиться в чудовище, пожирающее небеса. Дзяолин, чувствуя его колебания, прикоснулась к его ладони. «Мы делаем то, что должны», — сказала она почти шепотом. «Если не мы, то они, а значит, выбора у нас нет». Андрей посмотрел на нее. Ее лицо было усталым, но решительным, а глаза полны странной нежности. И в этом взгляде была сила, которая удерживала его от падения в бездну. Он сжал ее руку, и в этот миг позади раздался крик, отчаянный, полубожественный, наполненный болью. Новый бог рухнул, не сумев прорваться из лабиринта. И снова котел вздрогнул, раскрываясь, и снова сущность заструилась тело Дзяолин, а стали энергия вглубь ядра, и снова от некогда великого божества осталась лишь жалкая горсть праха, уносимая ветром. Котел над болотом вдруг перестал быть просто сосудом. Он вздохнул, глубоко, как зверь, наконец насытившийся кровью, и весь мир вокруг на миг пригнулся к земле. Вязкая мгла разошлась от него кругами, словно по темной воде прошелся невидимый гром. Сначала изменился звук. Низкое гудение, до того похожее на далекий орган, переломилось в многоголосый хор. В нем были колокольные удары, раскаты грозы, шипение раскаленного металла, стон трескающегося льда. С каждой нотой на стенках котла проступали новые письмена, не из одного мира, а из трех разом. Угловатые божественные рунограммы, тонкие как паутина, знаки чужих сводов и строгие резные знаки Дао, которыми пользовался Андрей. Знаки спорили, перекрывали друг друга, пытались вытеснить соседей, и вдруг начали сливаться, создавая единый шрифт, тяжелый и безупречный, как печать небес. Форма пошла следом. Темный диск, больше похожий на вращающуюся печать, дрогнул и провалился внутрь, разогнувшись в классический дин – трехногий царственный треножник. На боках появились рельефные драконы, 9 голов, каждая иной породы, с разной чешуей и рогами. Их тела переплетались, образуя живой узор из чешуйчатых волн. Из плеч котла выросли 2 огромных уха, ручки, похожие на выгнутые рога. В их основании зажглись алые глаза геммы, узлы владения, через которые хозяин мог отдавать приказ не голосом, а самой волей. Ноги стойки уперлись в воздух, как в гранит, а под ними медленно разгорелось призрачное пламя, не огонь, а свет закона, в котором плавились вещи и имена. Внутри же происходило главное. Сердцевина котла перестала быть воронкой и загустела, словно черная ртуть, после чего внезапно вспыхнула, и Андрей увидел звезду. Настоящую, крошечное светило, заключенное в полость сосуда. У него была темная фотосфера, по которой бежали змеиные молнии, корона представляла собой венец из 9 орбит, колец колодцев, и на каждом кольце вращались фрагменты божественных артефактов. Клинки, осколки щитов, кости, печати, иглы. Самые различные жезлы, они плавились не в ничто, а в символы, в чистые формулы закона. Одно кольцо гудело, как наковальня пламени, другое сияло лиловым, формируя закон молний, третье оставляло ледяные дорожки, время, четвертое дышало медленным вязким жаром крови, пятое было глухим, потому что там формировалось безмолвие. Шестое отливало стеклянной глубиной пространства, седьмое рябило тенью сна и страха. Восьмое давило на грудь волей, девятое, самое тонкое, чуть слышно звенело, судьба. Все 9 колец разом ткнули спицы в звезду, и та начала есть их, втягивая в себя формулы клятвы содержания. Андрей ощутил, как формируется то, к чему он вел все это время – единое ядро. Только это уже не резервуар, а сердце домена, внутренний мир в мире, его личный небосвод и кузница. В этот миг котел отозвался обратной волной. Удар пришел не извне, а именно изнутри, будто на Андрея обрушили гору раскаленного железа. В висках хлопнуло, в груди что-то хрустнуло, и вся сила, что он запирал, рванула к клыкам, к ногтям, к глазам, ища выход. Он лишь успел стиснуть зубы и ударить пяткой в воздух, активируя печать Цинму под долиной. Из-под земли ответил гулом весь его каркас рода. Линии ци поднялись, как лес зеленых копий, и приняли на себя инерцию удара. «Держись!» Голос Дзяолин был не крик, а раскат драконьего рева, тонкий, певучий, но режущий ткань мира. Ее тень вспыхнула позади, в небо уцепился небесный дракон, истинный образ, не иллюзия. Он обвил хвостом треножник, опоясал уши кольцами тела, и через чешую по ребрам потекла обратная проводимость. Часть волны она приняла на себя, отводя избыток в пустоту между кольцами костного закона. Удар рассредоточился, и в тот же миг весь лабиринт вокруг портала застонал, как живой организм. Стены иллюзий выгнулись, стабилизируясь, ловушки щелкнули и перенастроились на новую частоту. Андрей резко выдохнул и снова поднял взгляд внутрь. Он уже видел, как ядро в котле совершает гравитационный щелчок. Звезда сжалась, задрожала и родила маленький темный магнитар. Этакую ось с ребрами-печатями. К этому стержню, как к липкой палке, тянулись огрызки ранее проглоченных артефактов. Они были очищены от имен, от чужой воли, от родных пантеоновых запретов, и теперь, пересекая порог, расплавлялись в единый трофей. Темный клинок родился первым, не заменяя костяной меч Андрея, а словно встегиваясь в его матрицу, как ночная тень в дневной кости. Затем корона пустоты, не для ношения, а как невидимый обруч, удерживающий звездное давление ядра. Затем сфера судеб, крохотная, как ноготь, но с 9 нитями к 9 кольцам. Все это не выпадало наружу, оставалось в котле, живя там, как в оружейной, но по одному Андрея щелчку могло вытечь в мир, становясь продолжением его руки. Внешняя оболочка треножника запечатала кульминацию. Драконьи рельефы ожили, их глаза вспыхнули разными огнями, из пасти прорезались тончайшие канавки-каналы, по которым понеслась смешанная энергия богов, зверей и дао. По краю горла котла выступили 9 зубцов, крепление для высших печатей. Андрей коснулся одного пальцем, и зубец отозвался арктическим холодом времени. Коснулся второго, рвануло молнией, третьего стало тихо, как на дне беззвездного моря. «Имя», — сказал он устало, но твердо. «Любая вещь живет сильнее, когда имеет имя». Дзяолин чуть повела плечом, межребер прошуршали голоса поглощенных ею сущностей, она улыбнулась коротко по драконе. «Назови его так, чтобы боги вздрагивали, слыша даже шепота его имени». Андрей прикрыл глаза, прислушался к гулу 9 колец, к рокоту внутренней звезды, к тихому потрескиванию новых печатей. «Небесная печать 10 трофеев». На боках тут же проступил новый круг знаков, именная печать. Звук мира изменился. Где-то далеко, за пределами болота, в горах отозвались каменные арки. В долине, в пагоде, алтарные столпы качнулись, принимая в иерархию новую вершину. Божественная печать, уже не котел, словно повела плечами и сложилась. Огромный треножник сжался до размеров ладони и, не теряя веса, опустился Андрею в руку. На коже вспыхнул знак, миниатюрный силуэт Дин с 9 кольцами вокруг, а истинное тело печи осталось там, где ему и следовало быть, в карманном звездном мире внутри. «Теперь она даст выход дозированно», — тихо сказал Андрей, чувствуя ровный пульс новой оси, — «и не разорвет нас обратной волной». «Если не пожадничаешь». Фыркнула Дзяолин, но в ее насмешке не было холода, лишь облегчение. Он усмехнулся краем губ, глубоко внутри продолжал гудеть магнитар. 9 колец неспешно вращались, перерабатывая трофеи. На внутреннем небе поднимались и сходили 2 луны, печать резерва и печать долга. Печь уже делала то, ради чего рождалась, дистиллировала божественную квинтэссенцию и отбрасывала шлак. В долину уходили тонкие капилляры силы, вплетались в защитные узоры, в подпорки пространственного лабиринта, в ростки будущих святилищ рода дракона. Андрей глубоко вдохнул. Воздух болота пах теперь не гнилью, а горном и грозой. Он поднял ладонь, и печь, повинуясь, на миг развернулась над ней призрачным силуэтом, показала изнутри крошечную звезду, 9 орбит, свисающие цепи печати, стержень закона, и вновь исчезла, оставив лишь теплую тяжесть знака на коже. «Готово», — произнес он, — «к следующему, чтобы не пришло». Где-то далеко, за пределами Поднебесной, внимание чужого мира снова шевельнулось. Настороженно, зло. Но теперь между этим взглядом и долиной стояла не просто ловушка, стоял новый центр тяжести, печь, звезда в сосуде, сердце домена. И Андрей впервые позволил себе короткую хищную улыбку. «Если они придут, их встретит не человек, их встретит мир, выкованный его руками».